Если грехи и соблазны придут, скорби одиночества душу сожмут, то не забудь на Голгофу взглянуть, где был усеян страданием путь. На Христа, на Христа, то не забудь на Голгофу взглянуть, на Христа, где был усеян страданием путь. Вот с этого, можно сказать, началось, или вернее, я продолжил учебу в высшей школе жизни, которая началась на общем режиме в тюрьме. Я сам не люблю длинных, подробнейших и утомительных рассказов, они занимают слишком много такого драгоценного времени. Короткого отрезка времени, данного нам, Господом, на этой земле. Она должна быть как можно полнее насыщена деянием, жизнью, сеянием и жатвой. Сам тоже не могу рассказывать подробно и долго, да и память не оставляет в себе всех подробностей. Когда приходилось говорить слово, как только замечал скучающих слушателей, закруглялся. Также и здесь боюсь утомить читателя подробным описанием тех 4 лет на строгом режиме, и в то же время хотелось бы полнее, яснее осветить то, что многие еще не видели, возможно, и не слышали, не пережили, с тем, чтобы соучастие наше к погибающим грешникам умножилось. Сердца наши стали горячи, свидетельства и пламенные молитвы за всех людей достигли предела, ибо время последнее. Итак, я подъехал к дому, зашел во двор, поздоровался с милицией. Громко удивился, что меня уже ждут гости. Мне предъявили санкцию на обыск с Темиртауской прокуратуры, дали расписаться, и началось. Не впервой, правда, нашему дому доводилось испытывать такое небрежение к порядку в нем. Переворачивалось все, заглядывали всюду, отстукивали все, перелистывали и читали чуть ли не каждый листочек. Тут же ходили понятые и тоже смотрели, как бы что ни ускользнуло от глаз ищущих. А их было немало. Даже дрова не оставлялись на месте, земля в огороде перекапывалась и обследовалась местами. Чердак, крыша, уборные обследовались до мелочей. Даже навоз в конюшне за свиньями и коровами переворачивался. Под пол, гараж, в общем, ничего не оставалось необследованным. Но была закрыта на ключ комната матери, которая ее закрыла перед отъездом в гости. Как я был рад, что она на этот раз не видела всего, и сердце ее хотя бы этим не ранилось, ее больное сердце. Как она радовалась и улыбалась, когда я их провожал. И автобус весело покатил их в сторону юга, в сторону фруктов, которые она так любила. И, надо сказать, так мало могла есть. Наш край не растил фрукты, можно сказать, солончаки. Но меня туда послал Господь. Мы молились о том, чтобы Он дал мне там работу по специальности, где бы Он хотел, чтобы мы были. И действительно, потом я понял, что нужда в этом городе была огромна в тружениках. Начали мы с 8 членов церкви. Когда я был взят, было где-то за 20, и молодежь и оркестр так хорошо играл, что, конечно, все было делом милости Божией и Его благословений. Итак, мама, жена и детки поехали гостить на юг, кроме одной дочки, которая осталась с нами. Знала бы тогда бедное сердце матери, что она меня видит предпоследний раз на этой земле. Через год мы с ней виделись еще 30 минут, буквально, где она только и смогла произнести «Ваня». Когда меня вели мимо решетки на свидание к жене с детьми и родной матерью. А ее, тещу, конечно, уже не могли пустить. А как она меня хотела еще повидать? Сколько слез и сколько молитв было произнесено. Хотела дождаться, но не дождалась. Еще через год путь ее на этой скорбной земле кончился. Итак, когда они гостили, дома у нас был обыск, и комната ее была закрыта на ключ. Ищущие настаивали туда пройти. Как? У меня ключа не было. Дверь была со стеклом. Я предложил: «Разбейте на крайний случай стекло и залезьте. Там нет ничего вас интересующего». Но меня не послушались. Взломали дверь топором и ломом, все перевернули и там. Вдруг мой будущий следователь вышел с торжественным возгласом, неся перед собой варежки-спецовки. Мать мне их хранила на случай осени и грязи, ухаживать за скотиной и работать на улице. Следователь, видимо, думал, что я в них писал, и на них остались следы краски. Но он ошибался. Все тщательно переписывалось и многое изымалось. Тетради, записные книжки, песенники, письма, деньги, которых было немного, адреса, записки, всякая литература, открытки, даже Библия и песенник усопшего отца, тестя, которые были еще от царского издания. Магнитофонные ленты, правда, оставили, так как их многократно до этого забирали, проверяли, прослушивали и возвращали после долгих ходатайств. Особенный интерес для них составляла литература, изданная издательством «Христианин». Пришел один из милиционеров и сказал, чтобы мы с ним прошли в летнюю кухню, нет ли там чего. Я отказался, сказав, что это будет не ново, если они мне припишут статью за хранение столового ножа. Это, видимо, его остановило, и они пошли дальше искать. Обыск длился очень долго. Дело шло к вечеру. Временами делать и говорить было уже нечего. Приходилось крепиться, чтобы не возмутился дух. А тем более плоть, когда попиралась ногами самое святое, когда в нас видели таких страшных преступников, и каждое движение принималось за умышленное и зловредное. Часто приходилось успокаивать сестру, которая жила, как я уже писал, с мужем и детьми у нас временно, пока покрасят свою квартиру. Она видела такое впервые. Паузы, пока другие искали, читали, писали, мы заполняли пением. Взяли гитару, песенник и давай петь. Кое-кому понравилось и стали просить еще. Но мы и не отказывали. Дочь между тем каталась на трехколесном велосипедике по комнате, мало понимая, что происходит. Папа рядом и притом поет. Что может быть за опасность? Все спокойно, значит, можно и покататься. Я-то предполагал и оттого сжимало сердце, но она не знала, что через час-два с папой разлучиться придется надолго. Когда обыск был закончен, следователь мне великодушно еще сказал: «Сделайте наказ по дому», и дал еще нам всем вместе помолиться одним, без их присутствия в зале, где часто проходили наши собрания, до того близкие и родные. Видимо, надолго. Хотя следователь утверждал, что довезут до отдела, разберутся и отпустят. Я же был в поисках, как быть. Врать, что не я, нельзя и не могу. Молчать не имеет смысла, все равно докажут. Сознаться? Но ведь я не один. Посоветовался с сестрой, но ведь и она не хотела мне срока. Взял на руки дочку, донес до ворот, поцеловал и отдал сестре. Меня повели. Повстречался сын соседки, часто пьющий. С презрением и гордой усмешкой посмотрел на меня. Как я понял, соседка хоть и немного держалась православного исповедания, но ее уговорили следить за нашим домом. Это было больно. Полгода до этого у нее умерла от неудачной операции аппендицита молодая дочь. Ее сын, встретивший нас, умер тоже где-то через год. Печальная участь, когда могли бы вместе радоваться у ног Господа. Соседка оставалась одна, бедной вдовой. Итак, меня посадили в машину и повезли, следователь, шофер и я. Машина шла легко и быстро. Мимо проплывали знакомые места – шахта, поселки, стройки, посадки. Мысленно я прощался со всем этим и вдыхал, вмещал, наслаждался. Следователь все допытывался, я или не я писал стихи на домах. Я ему говорил: «Потом скажу». И размышлял, как же быть. И надо сказать, что все более росла уверенность в том, что лучше сказать, как есть, и взять все на себя, не втягивая и не вредя никому. «Так будет лучше, видимо». «Меня уже не отпустите?» – спросил я. «Конечно нет», – ответили мне. По дороге разговорились со следователем. «Почему вы не ходите к православным?» – спросил он. «Вы, наверное, видели, возможно, сами задерживали пьяных пьющих попов». Он согласился. И вопрос был ясен, когда я ему пояснил о другой стороне дела. «Привезли меня в отдел того города, где я писал». Коротко был допрошен следователем, он тут же печатал на машинке протокол допроса. Временно закрыли в так называемый телевизор, а затем в 12 часов ночи меня и еще одного пьяного человека, который вместо своих туфель надел туфли жены и пошел на улицу, где и был задержан, в КПЗ. Наверное, вы знаете, что это такое. Оно, на мое удивление, было просторным и чистым, даже светлым. Коридор, разумеется. За черными небольшими железными дверями, которые видны были недалеко друг от друга, на противоположной стороне, начинался другой мир. Мир темноты и клопов, мир грязи и вшей. За дверьми камеры начинался мир тесноты и горя, мир голода и неизвестности, мир ожидания, что принесет следующий час, следующий день. Правда, если говорить о голоде точнее, то он скрашивался все-таки передачами для некоторых. Кормили раз в день первым, вторым и чаем с хлебом. Самое трудное в этой школе, видимо, все-таки начало, подобно тому, как когда нужно переплыть реку с холодной водой, окунуться, когда вода обжигает тело. А когда тело привыкнет, и вода вроде теплее, и страх прошел. Меня обыскали, отобрали последнее, что я имел, маленькую книжечку со списанными песнями и стихами. Некогда мы с сыном много пели из нее. Она мне была сделана еще братом на общем режиме. Пришлось отдать, хотя желания такового не было совсем. Скандалить? Будет ли смысл? Сняли шнурки из ботинок, ремень, часы, изъяли рубль с копейками и открыли камеру. Немного жутко. То ли в шутку конвою, вернее дежурному, сказали, политически. В камере к моему облегчению был всего один человек, маленький картавящий человек лет 14, хотя выглядел лет 10. Ну и нас ввели с тем пьяницей, которого через 2 дня отпустили, признав невиновным. Я очень боялся того, что будет подстроено так, что брата, который был со мной, вызовут и скажут, что я про него все сказал. И он поверит и скажет более, чем нужно, и его тоже арестуют. Очень я этого боялся, ведь он так нужен был церкви, молодежи на месте. Тружеников, особенно молодых, там не было. Сколько мы ни просили, приглашали, убеждали. Передал с этим человеком, который уходил, чтобы он сходил, сказал, как обстоит дело, и чтобы спрятали мотоцикл. Очень я молился и переживал за брата. С вольных дорог, когда ветер свистит, обвивая лицо, и скорость, и быстрота движения зависит только от поворота ручки газа, после уюта дома, ласки детей, улыбки жены, после дорогого общения братьев и сестер, после музыки и пения, после обильного духовного и физического стола, надо сказать, стены камеры давят и давят довольно сильно. 4-5 шагов туда — стена, поворачивайся, 4-5 обратно — опять стена. От лежания начинают болеть кости, ибо и подушкой, и матрасом, и одеялом, и простыней является то, что надето на тебя. А дело было в начале августа, фуфайку или пальто еще рано надевать. Вскоре мне принесли обвинение, следователь сказал: «Думали мы, думали с прокурором, и толком не могли подобрать тебе статью. Распишись за 200-ю статью — хулиганство». Что делать? И согласиться трудно. Теперь дьявол порадуется. После я написал несогласие с квалификацией статьи. Ну разве наш голос слышен? Ночью спал урывками. Клопы заползали под одежду и кусали. Оценивая сделанное, я не жалел о нем, сознавая, что в стане Люцифера это вызовет немалое движение, и многолетнее спокойствие там крупно нарушено, и многим, очень многим указан путь к свободе, к спасению, к свету, и поэтому будет сделано все, чтобы наказать меня как можно строже. Рассчитывал лет на 7. Верил и душой чувствовал, что братья и сестры рядом молятся, сочувствуют. Хотя сознавал и то, и немало переживал, многие ли меня поймут, и не буду ли я осужден своими же. А это больнее всего. Втайне ждал какой-нибудь привет, весточку с воли, от своих, но все было тихо. Правда, слышал, что приезжала жена. Через 4 дня нас погрузили в воронок и повезли в тюрьму. Ощущения, опять же, не из приятных. Будка без окон разделена на 2 отсека. Задний побольше, где нас иногда набивает довольно много, что и вздохнуть трудно. И передний с дверью для входа, с сиденьем для солдат с автоматами. Там же огромная собака, и там, прямо как входишь, 2 стакана, то есть 2 отдельные маленькие камерки с одним глазком наружу, конвоиром для особо опасных преступников, для женщин, которых везут отдельно, для малолеток и общественников. Однажды и мне пришлось ехать в нем. Видимо, посчитали меня слишком опасным для общества, ибо где люди, там души, а где души, там нужно слово для нее, а где слово, там и плод, хороший или плохой. Через минут 40 или чуть побольше въехали в Караганду. В щель в дверях конвоя была видна полоска света, полоска мира. Беззаботно шли люди, кто в магазин, кто с работы в уютный дом, кто просто шел и вдыхал свежий воздух последних дней лета и радовался солнышку. Мимо плыли дома, деревья, автобусы, люди. Никто не оглядывался. Да и трудно догадаться, что в такой снаружи безобидной машине внутри томится столько сердец в духоте, изнеможении. Иногда, сидя один на ногах другого или стоя в притирку с неизвестным и страшным будущим. Подъехали к тюрьме. Вскоре она раскрыла для очередной партии машин, таких же, как наша, свой страшный зев – ворота. Нас перекликнули, пересчитали и ввели в камеру. Тюрьма эта меня принимала уже со вторым сроком. Нельзя сказать, как в родной дом, но все-таки немного спокойнее, чем в первый раз было на душе, так как многое было знакомым и известным. Тюрьма. Один Господь Бог видит, знает все, что там происходит. Какое великое скопление людей в одном доме, и при том не таком уж большом. 2-3 тысячи. Двухъярусные нары спят часто по двое, а то и по трое на одном месте. Спят под нарами на полу, спят просто на полу. Подъем рано, в 6 часов. Разносить посуду и готовиться к завтраку начинает еще раньше. Черпачок жидкой каши, ложек 10, 650 граммов хлеба на день. В обед чашечку супа, о качестве его трудно писать. Капуста, вода, иногда 2-3 картошечки, воробьиное яйцо. Изредка такой же кусочек мяса. Вечером опять черпачок каши, 2 чайных ложечки сахара. Все. Если думать о еде тяжело, то стараешься не думать, не говорить о ней, читать что-нибудь, лежать побольше. Самое радостное – это время сеяния, когда завязывается мирная беседа, возникают вопросы, и как хорошо, когда в душе есть масло. Есть также слово, знание, есть стихи и песни в голове, есть любовь и соучастие к погибающим грешникам. Опять же затхлый запах и духота мучают одежные вши, ибо матрасы очень часто переходят из рук в руки. Простыней нет. Часто нет ни кружки, ни ложки. Свет в окно почти не проникает. Много решеток. И к тому же еще жалюзи. Щиток, чтобы невозможно было смотреть на волю и сообщаться с другой камерой. Но все равно сообщается и притом проявляет удивительные способности. Стучат по трубке отопления, и тот, кто говорит с одной камеры, ставит кружку дном на трубку и громко говорит в кружку, тесно прижав к ней лицо. Другой в другой камере иногда на значительном отдалении ставит кружку открытой стороной на трубку, ухо прикладывает к кружке и слушает. Жажда к общению и нужда в том очень большая. Идут даже на то, что снимают рукавицу, колено, трубу для умывания, и говорят в нее, тоже слышно. Или тряпкой высасывают воду из колена раковины туалета и кричат в нее, и говорят с окружающими камерами, вплоть до камер со смертниками. «Тюрьма, тюрьма, сколько ты видела ужасов и слез, сколько ты слышала проклятий и стонов, сколько ты видела крови и смерти. Никогда, мне кажется, человек не сможет обрисовать полностью картину, которая бы отразила ее жизнь за один день, ибо он не сможет быть свидетелем всего. Он знает только, что происходит в его камере, и то не все». Стражник не знает всего того, что делается в камере, хотя и наблюдает в глазок. Один Бог знает, что творит дьявол с бедными душами в этих серых, закопченных стенах. Откуда выход так узок, и пока его ожидаешь, седеет волос, слабеет здоровье, ожесточается сердце, черствеет душа. Сколько тревоги ты испытала со мной на пути, сколько раз чувствуя тяжесть дороги, ты учащала остуд свой в груди. Сколько раз чувствуя тяжесть дороги,